Часть 6.2. Между Путилиным и Филипповым. Часть 6.2.1. Платон Сергеевич Ващенин. Годы жизни. 1850 год, ноябрь 1915 года. Исправляющий должность начальника СПБ СП с 14 июля 1889 по 19 сентября 1889. Начальник СПБ СП с 19 сентября 1889 по 15 июля 1896. Платон Сергеевич происходил из потомственных дворян Курской губернии. Однако родовых имений ни сам Ващенин, ни его супруга Парасковья Александровна до замужества Воеводина, скончалась в ноябре 1912 года, не имели. Зато имели троих детей. Владимира, по образованию географ, до революции служил делопроизводителем в канцелярии Государственной Думы. 3 августа 1931 года был приговорен коллегией ОГПУ к 10 годам заключения за участие в работе по составлению проекта орошения Голодной степи 1926 года под руководством профессора Ризенкампфа. Работал при техническом бюро номер 1 Беломорстроя в Ленинграде. Позднее профессор Ленинградского университета. Наталью в замужестве Плесковская. Людмилу в замужестве Квашнина-Самарина. Платон Сергеевич Ващенин учился в Нежинском лицее князя Безбородко. После его окончания Платон Сергеевич поступил на службу в канцелярию волынского губернатора. Примечание. Нежинский лицей князя Безбородко был основан в 1820 году под названием «Гимназия высших наук». В ней учились Гоголь, Кукольник и ряд других выдающихся деятелей русской культуры и науки. В 1832 году гимназия была преобразована в физико-математический лицей, а в 1840 году в юридический лицей князя Безбородко. Курс обучения был трехлетним. В программе почти не было общетеоретических предметов, характерных тогда для юридических факультетов университетов, римского права, международной и политической экономии. Основной задачей лицеистов было доскональное изучение свода законов Российской империи. Соответственно, его разделам были распределены и профессорские кафедры. Из общеобразовательных предметов велось преподавание русской истории, русской и всеобщей статистики и словесности. Конец примечания. После окончания Платон Сергеевич поступил на службу в канцелярию волынского губернатора. Эту должность с 1871 по 1878 год занимал Петр Аполлонович Грессер. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годы был отправлен в распоряжение императорского российского комиссара в Болгарии, где занимался налаживанием почтово-телеграфной связи. В 1879 году Ващенин вернулся в Волынь, где продолжил службу по почтовому ведомству. В 1882 году его перевели в столицу и в 1885 году назначили на должность делопроизводителя Главного управления почт и телеграфов. Сложно сказать, что явилось причиной назначения на должность начальника сыскного отделения Ващенина, до того ни дня не служившего в полиции. Обычное для России кумовство и землячество, Ващенин, как было сказано выше, начинал службу под руководством Грессера, или же Грессер решил поставить на ответственное место испытанного им человека, в честности и порядочности которого он не сомневался и который не имел связей с преступным миром. Судя по тому, что на новой должности Платон Сергеевич регулярно получал ордена и без задержки повышался в чинах, с обязанностями начальника сыскной он отлично справлялся. Однако его личное дело переполнено жалобами задержанных на рукоприкладство с его стороны. Через несколько лет после назначения начальником СПБ СП Ващенину пришлось расследовать дело о смерти своего покровителя Грессера. Вот что об этом расследовании пишет в своем дневнике уже упоминавшаяся Александра Богданович. 27 апреля 1892 год. Сегодня утром узнала грустную новость об опасной болезни Грессера. Болезнь у него непонятная, заболел он в ночь с 25 на 26 от укола, вследствие которого явилось гнилостное воспаление обеих голеней. Лечат его 7 докторов. Явился оттуда Жаконе с новостью, что это последствия лечения Гачковского, его виталина, который он впрыскивал Грессеру в большом количестве. Гачковский здесь много лечил и всем помогал. Он не доктор, а инженер, который нашел это средство лечения в Китае. Жаконе говорит, что он отравил Грессера, при котором в городе было спокойно и которого все боялись. Гачковский, который до сих пор бережно скрывал свой секрет, сегодня в новостях напечатал письмо, в котором говорит, что его средство состоит из баракса и глицерина, но ему теперь не поверят. Примечание. Баракс. Бура или тетраборат натрия. Конец примечания. 29 апреля. Сегодня умер Грессер. Это большая утрата в смысле безопасности Петербурга. У Гачковского был судебный обыск. Прокурор Чаплин, Ващинин, эксперты. Взяты у него все его средства, запрещено лечить. Сегодня профессор Пель пишет в газетах, что когда впрыскивание виталином делается умелым человеком, то это средство вреда не сделает. Грессер, говорят, заставлял себе делать по 14 впрыскиваний в день. Препарат шарлатана Гачковского «Виталин» впрыскивали для омолаживания организма, что стало причиной смерти Грессера, плохая стерилизация шприца или состав чудо-препарата осталось неизвестным. В связи с тем, что формулярный список Ващенина тоже никогда не публиковался, приводим его полностью в приложении. Дело номер 23. Бухгалтер Цеханович. 5 февраля 1893 года в СПБСП пришла телеграмма от судебного следователя по важнейшим делам Виленского окружного суда о том, что помощник бухгалтера Виленского государственного банка Михаил Цеханович, воспользовавшись отъездом управляющего банком Покровского в столицу, похитил из кладовой облигаций 4 выпуска на сумму 50 тысяч рублей. По сведениям следователя, Цеханович сбежал в Америку, однако в Петербурге в настоящее время пребывает его возлюбленная, Алина Грушевская, которая была опознана сотрудниками банковской конторы Геймана и Вильне, где она продала на 15 тысяч рублей облигации из числа похищенных. Чиновники СПБСП сделали обыск дома у Грушевской, нашли 400 рублей, которые она, существовавшая единственно заработком от преподавания, скопить не могла. Грушевская не только созналась в том, что принимала участие в размене акций, но и изъявила согласие содействовать сыскной полиции в деле розыска и задержания Цехановича. И когда тот прислал ей письмо с настойчивым приглашением переехать к нему в Америку, она написала ему в ответ, что якобы боится в одиночку пересекать океан и потому просит встретить ее в одном из городов Европы. Цеханович телеграммой сообщил ей, что прибудет в Гамбург. По распоряжению министра внутренних дел, 2 сотрудника сыскной полиции, один из них Яков Коцинг, были командированы туда. При содействии российской миссии в Гамбурге, питерские сыщики вошли в сношение с местной полицией и благодаря ее энергичному содействию немедленно по прибытии в Гамбург Цеханович был арестован, причем от него отобраны ценности на 46 тысяч рублей. Признав себя виновным, Цеханович рассказал, что сразу после похищения он отправился в Вейтткунин, поселок на границе Российской империи и Пруссии, ныне поселок Чернышевская Калининградской области, где за 150 рублей был переведен через границу неизвестным ему евреем, после чего беспрепятственно выехал в Америку. Прусские власти перепроводили задержанного до русской границы, где передали преступника в распоряжение отечественного правосудия. 2 декабря 1894 года император Александр III высочайше соизволил наградить прусских полицейских Плёца, Цанкерта и Шоннике, принявших деятельное участие в задержании Цехановича суммой в размере 1500 рублей. После отставки с должности начальника СПБСП Ващинин поселился по адресу набережная Екатеринского канала, дом 79. Однако вскоре переехал в Житомир, где купил за 10 тысяч рублей дом по адресу Большая Петербургская улица 37. После 15 лет жизни Платон Сергеевич тяжело болел. «На глазах катаракта и почти совсем слепой. Пишу по памяти, а прочесть написанное не могу. И если остановлюсь на полуслове, то должен звать жену, чтобы указала, откуда продолжать писание. Пузырь мой стал никуда не годный». В нем застыли камни, а делать операцию врачи не советуют, и, вероятно, потому, что за свою жизнь выпил слишком много во всех видах. Слух тоже изгадился, и, в общем, Изабелла ослабела». Писал он 4 марта 1909 года экс-министру просвещения Владимиру Гавриловичу Глазову. Скончался Ващинин в конце ноября 1915 года. Об этом известно из письма тому же Глазову, зятя Платона Сергеевича, Сергея Васильевича Квашнина-Самарина.